5 сентября 2012 года. Джесси Уэйтс. Что делаешь? Тим Берглинг. Заболеваю. Джесси Уэйтс. Вот черт, печально. Грипп? Тим Берглинг. Точно не знаю, пока симптомы гриппа, но и ментально совершенно вымотан. Джесси Уэйтс. Выгорание. Ты и в отпуске работал. Тебе надо отдохнуть. Тим Берглинг. Знаю, но этот год полностью забит. Организатор вечеринок Джесси Уэйтс дрожал от холода перед Королевским дворцом, не понимая, зачем он вообще поехал в Стокгольм. И что это за страна? Как люди могут жить в месте, где царят собачий холод и дождь, хотя лето еще даже не закончилось? С тех пор, как Тим начал выступать в клубе Джесси XS в Лас-Вегасе, они очень подружились. На день рождения Джесси подарил Тиму свой старый спорткар — Ford Thunderbird 1965 года — и отвез Тима с Эмили в Лас-Вегасскую пустыню пострелять из его оружия. Теперь Тим и Джесси доверительно перебрасывались смс-ками, обсуждали сплетни и делились секретами. Но постепенно поведение Тима изменилось. Джесси это раздражало и настораживало. Они договорились пообедать, но Тим не пришел. Тогда Джесси отправился в студию на Стюрмансгатан. Тим все еще работал, и Джесси решил его подождать. Когда они оказались на улице, Джесси краем глаза увидел, как Тим украдкой запихнул в рот таблетку. Они пришли в ресторан на Карла Веген, расположенный в том же здании, что и квартира Тима. Поедая пиццу, Джесси обратил внимание, что зрачки Тима сузились и теперь походили на булавочные головки. Джесси узнал этот взгляд. То же самое происходило и с его отцом. Когда Джесси был подростком, подрабатывавший на стройке, отец повредил сухожилие в плече и оказался прикованным к постели. Почти год он проходил реабилитацию, ему сделали несколько операций, и все это время его кормили морфином. Когда папа узнал о неверности своей новой подруги, он заперся в спальне и задернул шторы. Болеутоляющие вскоре стали ему не по карману, и он перешел на лекарство, которое по составу очень напоминало морфин и оказывало тот же эффект — героин. Так Джесси научился распознавать малейшие признаки, прежде всего изменившийся взгляд. Это вялость и отчужденность, радостное обнуление. Тим, казалось, вел себя так же. Загорись ресторан, он бы и глазом не моргнул. «Тим, ты слегка не в себе», — начал Джесси. «Я не имею в виду ничего плохого, но попробуй посмотреть на себя со стороны». «В смысле?» «Полно людей, которые зарабатывают всего пару сотен тысяч крон в год. Ты же получаешь миллион за одно выступление. У тебя чудесная жизнь. Постарайся это понять». «Джесси, ты не понимаешь. Мне плевать на деньги. Мне никогда не было до них дела». «Я не об этом. Я о перспективе. Многие всю жизнь работают на износ и не получают им малой доли того, что у тебя есть сейчас. Не профукай это все». Тим сидел с отсутствующим взглядом, ковыряя вилкой в тарелке и делая вид, что ему неинтересно. «Говорю же, мне не нужны деньги». Спустя несколько недель Тим снова был в Нью-Йорке. Он должен был выступать на разогреве у Мадонны на домашнем стадионе бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис». Весь Манхэттен был увешан рекламными афишами последней модной коллекции. Это дополнительно подчеркивало, какой диджей в городе главный. Одетый в черно-красную клетчатую рубашку от Ральф Лаурен, Тим бросал с листовок серьезный взгляд на проходившую мимо толпу. На его плечо опиралась худощавая женщина. Тима, Эмили и директора продакшена Феликса Альфонса вывели через заднюю дверь отеля, расположенного в районе Мид-Пекинг. И все же папарацци нагнали их в паре кварталов оттуда, в Сохо. Слухи быстро расползались. Кто-то позвонил другу, тот — знакомому, и вот уже за компанией гнались фотографы на мотоциклах с камерами на шее. Щелчки камер слегка пугали Эмили Голдберг. Она была девушкой суперзвезды целый год и за это время тоже начала избегать толпы. Пару месяцев назад какая-то желтая интернет-газетенка выложила на сайте скриншоты ее страницы в Facebook как доказательство, что она ездила в турне с Авичи. Эмили стало казаться, что за каждым ее шагом следят. В одном из клубов в Нью-Джерси ревнивая фанатка облила ее клюквенным соком. Липкая смесь попала на спину, как раз под ее любимое синее платье со стразами. Но это ничто в сравнении с тем, что приходилось выносить Тиму. Чем большего успеха он добивался, тем больше странных комментариев появлялось в интернете. Многие сравнивали его с юным Леонардо Ди Каприо или признавались, на что готовы пойти ради его поцелуя. Но Тима волновали слова иного рода. Некоторые обращали внимание на его нос. Он ему никогда не нравился, и это задевало Тима за живое. «И кто такой этот Авичи? Почему он такой страшный, и почему народ сходит по нему с ума?» «Авичи, ты потрясающе отыграл сегодня, но от тебя разит акне! Это никуда не годится!» «Обожаю Авичи и все такое, но он уж очень похож на поросенка». «Вип на Авичи! Единственное, что тебя ждет, так это во всех деталях рассмотреть его пятак!» Тим с друзьями попытался скрыться от папарацци в зоомагазине на Кристофер-стрит. Директор продакшена тут же понял, к чему все идет. «Ради бога, Тим, не вздумай покупать собаку!» — устало взмолился Феликс. Его не слушал ни Тим, ни Эмили. Они целеустремленно бродили между клетками с щенками, один милее другого. Парочка давно это обсуждала. Собака внесет в их жизнь долю нормальности и покоя. В дальнем углу магазина Эмили увидела клетки, полные пушистых меховых шариков. «О, померанские шпицы!» — закричала Эмили и схватила одного из них. Щенок был мил, но диковат и слегка кусач, но к тому же беспрерывно лаял. Когда она обернулась, то увидела Тима, прижимавшего к груди другого щенка. Этот был тихим и спокойным, глядел на Тима так, словно тот был единственным достойным человеком в мире. «Вы ведь понимаете, что это плохая идея», — попробовал переубедить их Феликс. «Вы ведь постоянно в разъездах, вы не можете завести собаку». Тим умоляюще взглянул на Эмили. На секунду она увидела своего парня совсем в другом свете. В обычные дни это был 23-летний юноша, вокруг которого творилась суматоха. Все шумели, мелькали вспышки камер, а сейчас, как по мановению волшебной палочки, его взгляд смягчился. Он выглядел расслабленным и умиротворенным. «Не хочешь подержать ее?» — спросил Тим, наклонившись к Эмили. Она взглянула в крошечные карие глаза щенка, аккуратно провела рукой по белой шерсти и нежно похлопала его по миниатюрной коричневой голове. «Только посмотрите на вас двоих», — сказал Тим. «Такие милые». «Да, она то, что надо», — одобрила Эмили.